Глава вторая. Воскресенье, 3 марта. Первое, что увидела Робин, когда наконец добралась до своей квартиры в Гонолулу спустя 2 недели, — это письмо, лежащее на коврике у двери. Адрес был написан небрежным, узнаваемым почерком бабушки. Значит, бабуля не шутила. Охоте за сокровищами быть. После всех тягот, которые Робин пережила, чтобы привезти Эшли на Гавайи, то письмо показалось почти утешением, хоть сердце у Робин болезненно сжалось при его виде. Она чувствовала себя совершенно опустошенной, выплакав глаза, пересказав все воспоминания, приняв сотни соболезнований от друзей и родственников. Бабушку похоронили всего 2 дня назад. И рана была еще слишком свежей, а путешествие на другой конец земли окончательно выжило из нее все соки. Сам по себе перелет из Лондона на Гавайи с пересадкой в Лос-Анджелесе способен доконать кого угодно. А если ты везешь с собой человека в инвалидной коляске, который ненавидит, когда кто-то дышит в его сторону, это уже настоящее испытание. Робин особенно запомнилась, как Эшли на полном серьезе сообщила обескураженной стюардессе, что если самолетом что-то случится, ее можно не спасать. «По крайней мере, это меня точно прикончит», — буркнула она, пока Робин, красная как свекла, шипела на нее сквозь зубы. «И хотя бы это будет не по моей вине». «Да и в том несчастном случае твоей вины не было», — попыталась возразить Робин. Эшли лишь хмыкнула. «Как не было? А в ту чертову машину кто влетел? Не я, по-твоему?» «На улице был дождь, стоял туман. Тренер вообще не должен был выпускать вас в такую погоду». Если кто и виноват, так это он. Эшли пожала плечами. Через неделю был отбор в сборную. Надо было миль намотать. Больше сказать было особо нечего. Остаток пути над Атлантикой девушки провели в тишине. В тот день, когда произошел несчастный случай, до отъезда Эшли в Марианский институт штата Индиана оставалось всего 3 месяца. Она была на пороге спортивной мечты. В программе для велогонщиков с почти гарантированным местом в сборной Британии. Но погода сыграла злую шутку. На мокрой трассе Эшли врезалась в припаркованную машину и повредила ноги. Без шанса на восстановление. То было мрачное, тяжелое время, и только бабушка Джинни со своим неукротимым оптимизмом помогла им пройти через все это. Теперь ее не стало. И Робин не знала, хватит ли у нее сил взять на себя ту же роль. Но, по крайней мере, сейчас она была дома. «Это тут ты живешь?» — спросила Эшли, въезжая в квартиру с хозяйским видом. Колеса ее кресла царапали стены узкого коридора. «А я думала, у тебя тут пентхаус». «Никто не говорил, что я живу в роскоши». «А я думала, авиаинженерам нормально так платят». «Я коплю на свою квартиру. Было бы глупо сливать деньги на съем, если я сюда прихожу только ночевать». «Потому что у тебя, значит, бурная социальная жизнь?» «Потому что я либо работаю, либо на тренировках, иногда встречаюсь с друзьями». «На тренировках?» — протянула Эшли, прищурившись. «Я думала, ты уже отмотала свое по спортивной программе». «Так и есть», — процедила Робин сквозь зубы. «Но это не значит, что я разлюбила бег с препятствиями. Я тренируюсь 2-3 раза в неделю в приятной компании». «Соревнуетесь?» «Бывает». «Но не посерьёзки, да?» «Нет, Эшли, потому что...» «Потому что не вытягиваешь уже, да?» Робин сжала кулаки. Ногти впились в ладони. Поступление в университет штата Мичиган по спортивной программе было ее гордостью, ее путевкой в мир авиации. Она пересекла океан, несясь на крыльях надежды. Сначала все шло хорошо, пока не стало ясно. Да, она неплохая спортсменка, но звезд с неба не хватает. Да и стресс от тренировок начал мешать учебе. Тогда она сделала выбор. Образование важнее. «Потому что мне не хватило таланта и упорства, чтобы попасть ни в сборную Британии, ни в сборную США». И я не хотела тратить время на заведомо провальное мероприятие, когда нужно было получать диплом, — терпеливо объяснила она. Для нее это было прагматичное решение. Для Эшли — слабость, трусость, даже жестокость в том плане, что она закопала свой талант в землю. С тех пор отношения между сестрами пошли наперекосяк. Сейчас же Эшли, ни слова не говоря, пыхтела, пытаясь отодвинуть обеденный стол, чтобы проскользнуть в гостиную. «Хочешь, уберем стол, пока ты здесь?» — сказала Робин, собирая в кулак остатки терпения. «Не это. Можешь спать в моей комнате, она побольше, а я устроюсь в гостевой». Спальня эту комнатушку можно было назвать лишь с большой натяжкой, скорее уж, кладовкой. Робин не была уверена, что ее длинные ноги уместятся на узкой кровати, но она что-нибудь придумает. В конце концов, все это ненадолго. Обратный рейс у Эшли через 2 недели. Надо лишь успеть разгадать бабушкины загадки, найти сокровища. И дело с концом. Она уже потянулась за письмом, чтобы показать его сестре, но та подрулила к окну и с восторгом смотрела наружу. «Ничего такой вид, правда?» — сказала Робин, подходя ближе. Сквозь пролеты между домами открывался золотистый кусочек пляжа Вайкики и блестящая гладь бухты вдали. «Сойдет», — кивнула Эшли. «А ты не знаешь, где бабуля жила, когда была тут?» Я несколько раз спрашивала, но она все отшучивалась, мол, где-то в деловом районе. Дядя Джек жил возле Хикемфилд, рядом с въездом в бухту, помнишь? Но бабуля была тогда гражданской, до Пёрл-Харбора. Думаю, снимала комнату. Почему-то про это она толком ничего не рассказывала. «А теперь, значит, нам надо по этой идиотской охоте выяснять, где она жила?» «Не идиотской. Эшли, ну послушай!» Робин подняла письмо и тут же почувствовала, как сестра с неожиданной энергией выхватила его у нее из рук. В глазах сестры впервые за долгое время зажегся огонь. «Это первая подсказка?» «Похоже на то». «Странное ощущение. Будто письмо с того света». «Эшли!» «А что, я не права, по-твоему? Кто еще, кроме бабули, мог бы устроить квест по всему Гонолулу, лежа на смертном одре в Оксфордшире? Это же, ну, жесть!» «Не жесть, а смекалка!» «Не смекалка, а каторга какая-то!» «Эшли, ну хватит ныть!» «Ныть?» Эшли так резко повернулась, глядя Робин прямо в глаза, что ударила ее по коленке. Ее лицо пылало, в глазах сверкал нехороший огонь. «Я только что пролетела через полпланеты. Мои таблетки где-то в чемодане, спина будто проколота дюжиной иголок. Я вся мокрая от этой адской жары, потому что не могу, знаешь ли, просто встать и переодеться. А теперь сижу здесь, в твоей аккуратной квартирке с видом на океан, в твоей удобной жизни, где у тебя все в шоколаде. И спасибо, поняла. У тебя все прекрасно, а у меня все поломано. Прости, что я не в восторге от идеи мчаться по бабушкиному квесту, который она состряпала в последние дни. А теперь, с твоего позволения, я пойду полежу и постараюсь хоть немножечко угомонить эту проклятую боль. Ладно? Спасибо». Она тяжело дышала. Робин сглотнула, чувствуя, как что-то сдавливает ей грудь. «Прости, я не подумала». «Вот именно, не подумала. А тебе и не нужно думать об этом каждый день». «Ты права, мне повезло, и знаешь, еще ни дня не было, чтобы я не мечтала, чтобы тогда все вышло иначе. А я тем более. У меня были планы, медали, учеба. Теперь я просто лаборантка, которая еще 2 недели назад жила с бабушкой. Все к делу. Мне на этой кровати спать?» «Конечно». Робин подошла к креслу каталки, взялась за ручки и аккуратно провела сестру в спальню. Эшли перекатилась на кровать, поморщилась от боли, и Робин подала ей сумку с лекарствами и стакан воды. «Спасибо», — сказала Эшли, устроившись поудобнее. «Знаю, мороки со мной хватает». «Да все в порядке», — Робин рискнула поддразнить сестру. «Когда с тобой было иначе?» «Эй, ты!» — пробурчала Эшли, но уже с примесью тепла. Бог знает, какие таблетки она выпила, но они явно начали действовать. Эшли стала клонить в сон. Робин уже собиралась выйти, но Эшли стукнула ладонью по кровати, пригласив сесть рядом. «Успей еще отдохнуть. Давай сначала с этим проклятым письмом разберемся. Как бы я ни ворчала, интересно же. И тебе, похоже, тоже не дает покоя». Робин слабо улыбнулась. «Просто разрывает». «Вот. Так что давай, дорогая моя». Эшли взяла в руки конверт и аккуратно его вскрыла. Оттуда выпал маленький латунный ключ. Она поднесла его к свету, и на нем заиграли солнечные зайчики. «Да начнется наш квест!»